свобода человека. Есть не произвол делать, что хочешь, а есть полное послушание, полная зависимость от Бога и независимость от людей. Тот, кто зависит в своем пропитании только от Бога, не нуждается ни в каких царях. Здравствуйте, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор подкаста «Арзамас. Точки опоры». Это подкаст о библейских книгах и о том, как, я надеюсь, они могут помочь нам сегодня найти точки опоры. Мы часто используем понятие «свобода». Можно говорить о внутренней свободе человека или о свободном обществе, о борьбе за различные свободы или, наоборот, о лишении или ограничении этих свобод. Со свободой обычно бывают связаны два других понятия – власть и насилие. Все эти темы подробно раскрываются в одной библейской книге – книге «Судей Израилевых». Ей и посвящен этот выпуск. Темы очень широкие, поэтому разговор разбит на две части. В первой мы поговорим о ценности свободы, о том, почему слабый побеждает сильного и откуда у человека берется воля к власти. Обо всем этом расскажет библеист и доктор культурологии Анна Ильинична Шмайна-Великанова. В иврите для слова «свобода» есть 6 синонимов. Едва ли не больше, чем в любом другом языке. Некоторые на русский язык можно перевести. Хофеш – это свобода с оттенком отпуск, свободное время, каникулы. Шихрур – это освобождение, это процесс, скорее, чем сама свобода. Херут – возвышенное слово, вольность. Но уже что такое дрор, по-русски просто не скажешь. Это не то, чтобы может служить доказательством. Но это дает нам некоторый намек на то, что для этой культуры свобода – большая ценность и предмет размышлений. Поэтому не приходится удивляться, я думаю, особенно тому, что эта тема поднимается во многих библейских книгах. И есть, по крайней мере, одна библейская книга, называемая «Книгой Судей», в которой эта тема, тема свободы, основная. Книга «Судей», она называется по-русски, ну и в других переводах, в то время как слово «шафет», конечно, означает «судья», но далеко не только «судья». «Шафет» — это и судья, и правитель, и князь в каком-то смысле. В общем, это человек, который отвечает за эту территорию или за это племя в том или другом смысле. Название, как всегда, появилось гораздо позже, но действительно слово «шафет» – «судья» встречается в этом сочинении часто, и обо всех вот этих персонажах, которым посвящена эта книга, о них говорится «он судил Израиля», «шафет бы Израиль». То есть он правил Израилем, он решал вопросы, важные для Израиля, и в том числе разрешал, конечно, судебные тяжбы. Все судьи книги «Судей» делятся на больших судей и малых судей. Это не означает, что кто-то из них был важнее другого. Это означает только, что об одном говорится много, о нем сохранилось много преданий, а о другом две строчки. И вот как раз один из таких малых, его звали Самгар сын Анаф, по-русски, по-моему, Самгар сын Анат, на иврите, и он побил какое-то несметное количество филистимлян воловьим рожном. Это воспринимается читателем совершенно как, так сказать, странный факт из биографии, видимо, очень сильного и храброго человека. Но если бы мы прочли «Тесей, сын Посейдона, убил Минотавра», то у нас возникло бы определенное место в нашей картине мира, куда следует вставить этого персонажа. Он – миф. Так вот, Анат – это не человек, это богиня угарицкая. Отсюда и его совершенно необыкновенные возможности физические становятся более понятны. Но также становится понятно, что в книгу судей инкорпорировано некоторое количество мифов и преданий настолько древних, что редактор не понимал, о чем идет речь, когда он составлял их. Угарит. Это маленькое государство, находившееся у очень важной точки пересечения торговых путей Ливана. Город-государство очень своеобразно составлено из двух народов. Семитского народа угаритян и несемитского народа хуритян. Но они как-то мирно уживались. Государство это платило дань то хеттам, то Египту, то Вавилону. Но, в общем же, очень хорошо самостоятельно. Чудовищной силой землетрясения уничтожило Угарит полностью. И до того, как в 20 веке его не раскопали, о нем ничего не было известно. Но, как известно, царственное слово всего долговечней, и угаритские предания пережили сам Угарит и вошли в библейскую сокровищницу. По некоторым внешним признакам книга судей относится к дефтерономическому кругу. То есть она прямо связана с книгой Второзакония. Дефтерономия – сочинение, видимо, 7 века. И под него отредактировано, к нему подогнано. И, соответственно, вот эта тема свободы, начинающаяся в книге Второзакония, она как бы структурирует книгу судей. Во Второзаконии есть такой замечательный момент. Моисей сообщает народу волю Божию, что Израиль стремится в страну обетованную, в которую он будет свободен. Почему он будет свободен? При том, что страна эта населена враждебными племенами, и они совершенно не готовы, так сказать, не покориться без боя, не пустить просто так жить. Свободен Израиль будет потому, что там нет больших, равномерно разливающихся рек, таких, как Нил. И там невозможно регулярное, нормальное, связанное с ирригацией сельское хозяйство. Казалось бы, это не предвещает ничего хорошего. А как же мы будем жить, интересуется Израиль, да? Вы будете целиком зависеть от дождя и росы. А это от Бога. Значит, вы не будете зависеть ни от каких людей. Вы будете зависеть целиком и полностью от Бога. Вот что такое свобода. Зерно дальше разросшегося по-всякому ее библейского понимания. Свобода человека есть не произвол делать, что хочешь, а есть полное послушание, полная зависимость от Бога и независимость от людей. Тот, кто зависит в своем пропитании только от Бога, не нуждается ни в каких царях. Никакой царь или правитель не может принести дождь в нужное время. Хотя он отлично может приказать прорыть канал, как мы знаем. Каналы не нужны, они невозможны в Израиле. И значит, всякое, а это очень частая тема и псалмов впоследствии, молитв синагогальных, благословение росы, молитва о дожде. Это и есть молитва о свободе и благословение о свободе. Мы с Богом, а не с людьми. И Бог, он находится на стороне слабого, который полностью на него полагается. Если во второзаконии это брошено в числе многого другого, хотя это очень важная тема и там, то в книге судей свобода – это стержень этого сочинения. Редактор придал этим древним рассказам очень четкую структуру. Книга судей включает в себя введение и заключение, а кроме того, она устроена так. Имеется, скажем, нулевое состояние, которое называется «покоилась земля». То есть, как в сагах говорится, ничего не происходило. Да, в сагах там следующие 30 лет ничего не происходило, что это, боже мой, может значить. Неужели совершенно ничего не происходило, время замерло? Нет, имеется в виду, что не было распри ни одной. Никто никого не убивал. Следовательно, рассказывать не о чем. Это говорит о том, что стадиально исландские саги относятся примерно к тому, так сказать, культурному времени, если это что-то означает, что и книга судей. Все внимание автора сосредоточено на распрях. Значит, сначала ничего не происходит. Прекрасное время. А от этого люди обалдевают. Войны не было, и они решили, что можно вообще вот так вот и жить, в свою пузо, как сказал бы Достоевский, что можно жить для себя. Они потеряли вообще основное представление о том, что человек рождается не для того, чтобы получать удовольствие, максимально удобно жить. У меня был друг, великий человек, он умер в возрасте 94 лет, и последние 30 лет был слепой, а он был художник. Он прошел 3 войны, финскую, Великую Отечественную и японскую, и ни разу не выстрелил. Никого никогда не убил. Так вот, рассказывая мне как-то о том, что к нему приходил обожаемый безумно единственный сын, он сказал с некоторым недоумением. И он все время говорит, мне это удобно, мне это неудобно. Я и слова-то такого не знаю. В лексиконе человека, прошедшего 3 войны и противостоявшего сталинскому режиму, не было слова «удобно». И автор книги «Судей», редактор, ну, будем его называть автором или авторы, да, хорошо это знали, что человек разобсевает. И вот он разобсел, и выражается это в том, что Израиль отпадает от Бога. Он о нем забывает и начинает служить чужим богам. Из соображения удобства. Окружающие народы служат им, сколько может противопоставлять себя людям. Ну, вообще хорошо. Вон они как хорошо живут. Должно быть из-за этого, что у них такие понятные, удобные боги. Доудес. Ты им жертву, они тебе благополучие. Результатом бывает всегда то, что бог приходит в негодование. Потому что он Израилю дает абсолютно все, а требует от него только верности. Это брачный союз. Измену он может простить, он прощает, но он относится к ней крайне болезненно, скажем так. Как бы это описать? Вся история библейская – это история любви, измены, трагедии после измены, прощения и снова. Так вот, народ изменяет, Бог отворачивается, он плачет, видимо, у себя во внутренних комнатах и не смотрит, что там с ними. А с ними тем временем происходит всегда одно и то же. На них нападают чужие народы и порабощают их. Потому что, вспомним, в Израиле нет ирригации. Израиль без Бога не жизнеспособен. И, кроме того, очень малочислен. Поэтому его немедленно порабощают какие-нибудь филистимляне, амореи и даже моавитяне, которых совсем мало, но тем не менее тоже порабощают. Израилю становится очень плохо. Пункт 3 и важнейший. Израиль вспоминает о Боге. Ты что, не смотришь, что с нами делают? А где же твоя любовь, где вечное обещание, выбитое на камне? И Бог не говорит: а вообще-то вы разрушили. Он говорит это, но он не делает из этого того вывода, что и хрен. сделаю себе другой народ. Он посылает им спасителя. И вот обратите внимание, хотя книга называется «Книга судей», и эти персонажи описываются как те, кто судили Израиля, в самом теле повествования дело совершенно не в том, что они судят. Они – гоэли. Появляется понятие «гоэль» – спаситель, избавитель. Бог посылает народу избавителя. Этот избавитель может быть мудрым и великим воином, как Гедеон. Одновременно совершенный правитель, совершенный жрец, совершенный воин. Он может быть удалым силачом, как Ефай или Самсон. И, наконец, он может быть женщиной. Он может быть кем угодно абсолютно. И происходит победа. Он с помощью Божией, удивительным способом, с помощью или 300 отборных воинов, или вообще один, или с помощью женщины, которая помогла другой женщине, спасает Израиль. Что означает «спасает»? Обратите внимание, что это слово «гоэль» означает как спаситель, так и избавитель от гнета. Он освободитель. Спасение и освобождение, в данном случае синонимы, Израиль становится свободен. В очень простом смысле от чужеземных захватчиков и в более сложном от плененности чужими богами. Он возвращается к своей единственной зависимости, к своей природе, от дождя и росы, не от рек и людей. Зависит только от Бога, свободен от людей. Когда он к этому возвращается, все в порядке, но дальше мы видим, что эта история повторяется. В книге «Судей» она повторяется очень много раз. Первый из великих судей, первый, о ком что-то подробно рассказывается, по-русски его зовут Аод. Мы знаем о нем, что он был человек знатный и что он был левша. И под видом выражения крайней покорности, принесения дани, он приходит к моавитскому царю Иглону, замечательному току своей толщиной. Очевидно, при входе, это, собственно, специально не оговаривается, но это понятно из сюжета, при входе к царю всех тщательно обыскивали. На предмет ношения меча на левом бедре, который вытаскивают правой рукой. Но у Аода нет меча на левом бедре. И он проявляет вот одновременно предусмотрительность и хитрость, и безумную отвагу, потому что он спокойно вешает себе короткий меч на правое бедро. А если бы его случайно похлопали по правому? И он говорит царю Иглону, что у него есть для него тайное слово. И тот отводит его, как сказано, в прохладную комнату, то есть, строго говоря, в сортир. Ну, очевидно, там же и душ, и все остальное. Во всяком случае, в уединенное место. И там еще он ему говорит, что он хочет сказать ему что-то на ухо. Тайное слово. И царь, видимо, подходит к нему поближе, и тогда он вытаскивает неположенной левой рукой из неположенного правого бедра. Он вынимает короткий кинжал и убивает его. Причем он пронзает ему внутренности и не вытаскивает меча. И, как сказано, жир закрыл. Это одно из тех редких очень мест в Библии, где подробно описано, как происходит убийство, потому что здесь это составляет сюжет. Его хитрость состоит в том, что он вспомнил, какой он толстый, что не сразу заметят, как он убит. Вот он выходит, закрывает за собой дверь, он не может ее запереть, у него нет ключа, но он ее как-то припирает, спокойно проходит мимо стражи и уходит к себе домой. А слуги ждут, ну, запору человека, ну, сколько можно вообще сидеть в сортире. Они все-таки не выдерживают и заходят. И видят, что он лежит мертвый. И еще какое-то время, что не оговорено, но понятно из предыдущего, теряют на то, чтобы понять, от чего он умер, что с ним вообще. Потому что меча не видно. Пока они потеряли столько времени, Аод созывает ополчение. И Израиль набрасывается на неготовых к бою моавитян и выгоняет их. Дальше про Ода не говорится абсолютно ничего. И также про многих других. Освободитель, спаситель, избавитель Гоэль не царь. Он не претендует на дальнейшее правление, тем более наследственное. Он нужен только для этого. У него одна функция – вернуть свободу. До поры до времени, в первых 16 главах книги судей мы видим вот такую схему, такую череду. Народ живет хорошо, народ отпадает, на него нападают и порабощают, народ вспоминает о Боге и просит помощи, Бог посылает спасителя, спаситель избавляет народ живет хорошо. То есть это встроенная вот такую общую схему, череда рассказов о некоторых удивительных персонажах. Как я выше сказала, некоторые из этих персонажей не совсем люди. И автор не совсем, видимо, сознает, что истории, которые он вставил в свой текст, не совсем история о людях. Это частично мифы. Самый сложный, яркий, богатый пример – это не Самегар, которому ближе неизвестен, а пророчица Дебора. Слово «двора» означает «пчела». На иврите о ней также говорится, что она была женой некого Лапидота. Имя больше нигде не встречается и само по себе очень странно, потому что представляет собой множественное число женского рода. Непонятное существительное. Ну, скажем, она была женой Варвар или Ефросиний. Мое, может быть, совершенно безответственное предположение состоит в том, что эти Ефросиньи – это не мужчина. И не один. А она была пчелиной маткой некоторого типа пчел, которые называются Ефросиньи. Лапидот. То есть она приходит к нам из такой седой древности, в которой рассказчику совершенно не важно, этот персонаж Homo sapiens или пчела. Важно, что он сказал и что он сделал. А не к какому разряду позвоночных или беспозвоночных мы его отнесем. О ней сказано, что она жила в некотором месте под пальмой Дебориной, и народ приходил к ней туда. Если учесть, что она пчела, нас не может особенно удивлять то, что она жила в дупле. А где, собственно, ей жить? Но если предположить, что она женщина, то ее местоположение под финиковой пальмой немного странно. С этой удивительной женщиной входит, во-первых, седая древность, во-вторых, гораздо более общие, чем то, что мы видим в других текстах о пророках, черты. То есть она в гораздо большей мере пифия, чем, скажем, пророк Иеремия. Потому что пифия тоже может быть пчела или еще какое-нибудь существо. Во всяком случае, она пророчествует не как Иеремия от того, что он видит несправедливость или зло и не может молчать. А она пророчествует так сама по себе, когда Бог на нее находит. Как пророчество Пифия, наглотавшись какой-то дряни. И Пифия тоже как-то сидела не совсем там, где обычно люди сидят, вполне может быть, что и в дупле. Дальше что мы видим? Что к этой выдающейся женщине, которая, когда Бог на нее находит, пророчествует, а когда не находит, неясно, что делает, приходит воин, которого зовут Молния. Может быть, это говорит о его необыкновенных воинских качествах, а может быть, о том, что он немножко бог-громовник. Она, собственно, сама его вызывает, и она ему говорит, что надо идти освобождать Израиль от грозного противника, от царя Явина, у которого были железные колесницы. Благодаря этому драгоценному упоминанию мы и знаем, что это середина XII века, потому что это реальность, эти колесницы найдены. А он говорит, как подобает настоящему мужчине, если ты со мной пойдешь, я пойду, а не пойдешь, то и не пойду. А она ему говорит, как настоящая женщина, ну, пойду. Ну, тогда уже не тебе, а женщине будет вся честь, потому что в руки женщины предаст Господь Сисару, военачальника этого Явина. Что и исполняется. Они созывают ополчение. Ополчение с Божьей помощью побеждает раз в 100 превосходящего, по всякому случае, качеством вооружения противника. Военачальник бежит, спасается и попадает в шатер некой Яили, который он просит, чтобы она ему дала водички, потому что он бежит пеший, изнемог. А она говорит, конечно, конечно, и дает ему сливок и укрывает его, чтобы он заснул попоной, берет в руку, когда он заснул, кол от шатра и убивает его, и он лежит мертвый. И когда барак бежит мимо, она говорит, зайди, я тебе что-то покажу. И он заходит и видит этого завоевателя мертвого. Опять мы видим, что с одной стороны это жестокая кровавая история. И книга Судей, в отличие от многих других библейских книг, где бои не описаны, где нет никакого торжества над противником, здесь это всегда так очень ярко и остро описывается сражение. Но какое? Слабый для библейского сознания это, например, левша или же безоружная женщина побеждает сильного царя во главе войска или, во всяком случае, вооруженного мощного воина. Это основной сюжет библейского нарратива, если можно как-то объединить библейские книги одним сюжетным ходом. И все эти истории в каком-то смысле вариации на эту тему. Не силой крепок человек, слабые побеждают. Вот это парадоксальное, постоянное стремление настоять на том, что слабый победит сильного, младший сын будет героем, роднит ветхозаветные повествования со сказкой и с Евангелием. И здесь мы видим то же самое. Израиль чудом побеждает вот это могущественное войско с железными колесницами. И Двора поет эту свою древнейшую песнь о победе Израиля. Говорит она о том, что вся вселенная стремится к освобождению Израиля. Звезды с неба сражались. Но говорит еще одну удивительную вещь, а именно она говорит о том, что Израиль сражался не за себя. Вот на это обратил очень внимание давно наш Сергей Сергеевич Аверинцев. Он сопоставляет песнь Дворы с Илиадой и говорит, что Девора обличает одни племена за то, что они не пришли на помощь Богу, а другие восхваляют за то, что они стали за дело Божье, пришли помогать Богу. Представьте себе, что можно было бы сказать, что Ахилл стоит за дело Афины, а Гектор за дело Аполлона. Вот какие у этих существ могут быть дела? Они развлекаются. Абсолютная цель есть у Гектора, но и нисколько нет у Зевса. А здесь мы видим картину противоположную. Как бы, ну, Сесара, ну, Барак. Что их отличает? Два вояки. Один не лучше другого. Один стоит за Бога, а другой идет против него. Так выстраивается вот эта часть. Она вся посвящена странным разным историям о людях, которые стояли за Бога, которых Бог призвал, и они пошли против всего мира и победили. История Гедеона начинается с того, что он несчастнейший, жалкое человечишко, толчет муку в жернове не пшеничном, а виноградном, в котором давят виноград. Для чего он это делает? Почему такое странное занятие? Потому что он боится, что придут мадонитяне и отнимут муку. Они все время ее отымали. То есть мы видим крестьянского сына в самой нижней точке унижения. И когда Бог обращается к нему, он говорит, почему ты меня позвал? Нам так плохо, мы совершенно беспомощны. Это мало того, Мое колено самое малое во всем Израиле, из всех 12 племен. Это полуколено Манасия, оно действительно потом исчезло. А я в доме отца моего самый младший. То есть, понимаете, происходит схождение до самой нижней точки. И Бог говорит ему, вот тебя я избрал, чтобы изгнать могущественное, огромное племя Маданитян. Двух этих его вождей, которых он убивает, которых зовут Ворон и Волк. Такие какие-то разбойники. Да, и это войско погибает и убегает, как он кричит, меч Господа и Гедеона. А стоит за ним 300 человек, а не 300 тысяч, даже не 3 тысячи. Из этого крайнего унижения рождается освобождение и свободная жизнь Израиля. И здесь появляется вторая тема. Это тема свободы и власти. Гедеон до того великолепен. Он соединяет в себе божественное избранничество и бесстрашие избавителя Гоэля с мудростью и дальновидностью правителя Шафета. И народ приходит к сбалансированному решению. Пусть ты будешь царем над нами и твои дети, и не будет нам необходимости каждый раз ждать от Бога неизвестно чего, то ли даст, то ли нет, а у нас будут вот регулярные, нормальные цари, как у всех, и все будет хорошо. И Гедеон отвечает, нет, ни я не буду царствовать над вами, ни сыновья. Бог будет царствовать над вами. Он опять предлагает вот эту житию. Зависеть только от Бога. Не надо ни каналов, ни царей, ни регулярной армии. Ничего не надо, нужна только верность Богу. И тогда вы будете свободны. А царь – это все-таки порабощение. Народ, видимо, очень недовольный, уходит к себе. Так оно все и происходит. Но после его смерти происходит первая неудавшаяся, хотя и очень кровавая, попытка установления монархии. Его побочный сын Авимелех пытается установить монархию, убивает всех своих братьев. Один успевает спастись и, став высоко на горе, на безопасном расстоянии, рассказывает народу Израиля, кто такой царь. Эта история очень знаменитая и называется зачастую самым ярким манифестом антимонархическим в истории человечества. Это 9-я, насколько я помню, глава книги Судей. Йотам, последний, самый младший сын Гедеона Ирвава. Он пошел и стал на вершине горы Горизима и возвысил голос свой, кричал и говорил: «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог. Пошли некогда деревья помазать над собою царя, и сказали маслине: царствуй над нами. Маслина сказала им: оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?» Маслина производит елей. Оливковое масло, священный сок, которым в многих культурах помазывают на царство, на священство, исцеляют и так далее. И, конечно, она его не оставит, чтобы царствовать. Сказали деревья смоковницы: иди ты, царствуй над нами. Смоковница сказала им: оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева виноградной лозе: иди ты, царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им: оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам? Наконец сказали все дерева терновнику: иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал деревам: если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Какая у терновника тень? Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Что мы можем ему заключить отсюда? Во-первых, что нормальный человек, у которого есть хоть какая-нибудь профессия, не будет властвовать над другими. То есть власть происходит прежде всего от того, что человек ни на что не годен. Он бездельник, у него нет призвания. У него нет своего. Как опять же говорит Ольга Седокова, власть пуста, как бочка с пробитым дном. Было бы у него свое содержание, умел бы он вино давать, или смоквы, или масло, то и не захотел бы быть царем, не согласился бы. Второе, что человек, у которого нет содержания, а он хочет властвовать, он смертельно опасен. Терновник – это очень колючая и ужасная вещь. Люди, которые много ходили пешком по пустыне, хорошо знали. Третье, что заняв эту должность властителя, он не преображается, ничего не может обеспечить. «Покойтесь под тенью мою», – издевательски говорит терновник, имеющий иглу и не дающий никакой тени. А если нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедр ливанский. Вот кто дает тень, так это кедр ливанский. И размера он какого, и какого великолепия, и не колется. Терновник годится сам по себе только на хворост, и только для этого его употребляют. А кедр ливанский годится абсолютно на все. Но что делает терновник, став царем? Чем занимается ничтожество, когда он оказывается во главе государства? Он нападает на другие государства. Он не умеет управлять, он не может. Управляет не тот, кто хочет управлять, а тот, кого призвал Бог, как Гедеон. Поэтому война является логическим следствием диктатуры. Стремление властвовать происходит из пустоты, оно ненасытимо, и, как о том говорит в самом знаменитом пассаже своего самого знаменитого произведения Оруэлл, зачем один человек будет мучить другого, Винстон? И тот немедленно отвечает, чтобы почувствовать свою власть. У власти нет собственной сущности. Чтобы почувствовать себя сапожником, достаточно сделать хорошие сапоги. А чтобы почувствовать себя диктатором, надо кого-то мучить. Ощутить свою власть. Вот о чем говорит эта притча. И она размещена ближе к началу книги «Судей». В это время как бы автор или читатель, скажем, еще полон надежд и бодрости. Зачем действительно Израилю царь, когда такие изумительные люди, как Гедеон, только что были? Мы как-то живем, а если нам будет угрожать опасность, мы помолимся, и он пошлет нам избавителя, который не хочет власти. Он дает свободу. Вся любви и премудрость – давать другому волю. А держать нетрудно и дается без усилий. В первой части, по Гедеону включительно, и по Ятама, конечно, мы видим людей, которые любят Израиль. Они рискуют своей жизнью ради него и отпускают дальше, дают свободу. Затем появляются другие персонажи. Ефай не призван Богом. Он призван старейшинами Израиля, потому что у него есть отличные военные навыки. Он, вообще говоря, разбойник. Глава, как сказано, людей пустых и негодных. Но он человек храбрый, он человек чести. Вынужденный принести дочь в жертву, он ее приносит. Но мы видим разницу между человеком, которого толкает на бой с захватчиками великая любовь к отечеству и к свободе, и человеком, у которого его ремесло – война. Его позвали, он воюет. И затем мы видим Самсона, который исторически, по-видимому, гвоздь не от той стенки. Если собрать совокупность его особенностей от имени Солнышко, имени, которое не может человек носить в Израиле, до волос, то мы придем к выводу, что он все-таки скорее Геракл, чем персонаж истории Израиля. Он индоевропейский герой, с одной стороны. С другой стороны, и особенности его характера говорят о том, что он скорее Геракл. Это неуправляемое существо, которое гоняется за женщинами и, в общем, не делает больше ничего. но очень храбрый и очень сильный. Но, в общем, его с большим трудом можно назвать избавителем, потому что избавляет он себя самого, а не Израиль. И с еще большим трудом можно назвать судьей, да и никто не приходит к нему советоваться, о чем бы то ни было. Самсон, судя по тому, как он описан, был абсолютно органически не приспособлен к тому, чтобы принимать какие бы то ни было решения даже о себе, что уж говорить о других людях. Вот, он описан очень ярко, как человек, который абсолютно не в состоянии предвидеть последствия своих поступков. То есть мы уже видим такую историю, которая сама по себе, видимо, существовала совершенно отдельно и включена в книгу судей только для того, чтобы показать деградацию этих судей. Не в плохом, в ругательном нашем смысле, что это плохие люди или ничтожные, это великолепные представители рода Homo sapiens, но если сравнить их с Гедеоном, мы видим, что они не годятся по той или другой причине быть судьями и избавителями, и что, видимо, Бог перестал посылать судей и избавителей. Нужно что-то другое. Самсону и нельзя предложить, чтобы он был царем. У него в голове нет царя. И Фаю тоже по той причине, что кондотьер не себе служит. Он не должен становиться царем. Ему заплатили, он пошел. То есть здесь происходит переход от той схемы, которую я выше описала, когда Бог посылает избавителя, а народ может жить на свободе, к другой ситуации, когда становится понятно, что это сообщество свободное почему-то больше не выживает. Нужно что-то другое или крах, катастрофа. И последние главы книги судей описывают эту катастрофу, сопровождая ее рефреном сначала гордым, потом нейтральным, а затем страшным и издевательским. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что считал нужным. Райнер Мария Рильке. Отрывок из «Реквиема по одной подруге». Перевод Бориса Пастернака. «И пусть бы даль младенчества тогда мне вспомнилось, былую детскость детства уликой озаряя. Не хочу про это ведать. Ангела, не глядя, слеплю я из нее и зашвырну в передний ряд орущих серафимов напоминанием рвущихся к Творцу. Затем, что мука эта стала слишком невмочь. Уже давно несносна ложь любви, что, зиждясь на седой привычке, зовется правом и срамит права. Кто вправе обладать из нас? Как может владеться то, что и само себя лишь на мгновение ловит и, ликуя, бросает в воздух точно детский мяч? Как флагману не привязать победы к форштевню судна, если в существе богини есть таинственная легкость и рвет невольно в море, так и мы не властны кликать женщину, коль скоро, не видя нас, она уходит прочь по жерди жизни, чудом невредима. Неравно, что самих нас манит зло. Ведь вот он грех, коль есть какой на свете, не умножать чужой свободы всей своей свободой. Вся любви премудрость давать друг другу волю, а держать нетрудно и дается без учения. Это была первая часть разговора о книге «Судей». В следующем выпуске мы поговорим о том, как обществу выжить в состоянии свободы и как быть в ситуации, когда нет свободного выбора. Точку опоры мы снова поищем в книге «Судей». Над подкастом работали редактор Лиза Марантидя, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Мы благодарим за помощь Мику Голубовского и Филиппа Дзитко.